в сериале. У остальных суперш почти это удалось, правда та успела сбежать. Значит, нельзя дать ей сбежать, а для этого мне пригодится так и не побывавший в деле в сериале РПГ. Я, конечно, с него не стрелял, но сложности там нет никакой. Вставил выстрел, снял предохранитель, и готово. Собственно, поэтому советская разработка так быстро разлетелась по миру, что аж в Штатах в подвале ломбарда оказалась. На всякий случай план у меня тоже был, конечно, но тоже ничего сложного. Послезнание, не панацея. Чем больше я влияю на ситуацию, тем больше изменений будет происходить. Собственно, наверное, именно сейчас, это та точка, которая обнулит большинство событий из сериала. Если у меня получится, конечно. С другой стороны, если нет, мне скорее всего будет уже все равно. И как это остановит Ваут? Как это остановит препарат Ви? Разгорячился Хьюи. Вы убьете пару суперов, а Ваут сделает еще пару тысяч. И этих педрил мы тоже закопаем. Отмахнулся Бучер. Блеск. Отличный план. Мы теперь суперзлодеи, значит. Ваут напала на страну. Многозначительно произнес до этого молчащий ММ, что удивительно сейчас солидарный скорее с Бучером. Идут они нахер. А если я буду свидетелем, предложила звездочка. Беглым заключенным доверия немного, ответил той здоровяк. Впрочем, мне кажется, та сама понимала это, просто решила поддержать Хьюи. Впрочем, через пару секунд лицо ее озарилось идеей. А если я найду свидетеля понадежнее, произнесла блондинка. Дайте нам день. И не дослушав ответа, быстро двинулась в сторону лестницы, вместе с окликнутым ею Хьюи. «Ну, давайте в общем», — неловко махнул рукой парень, устремляясь за своей девушкой. Остальные с недоумением посмотрели на странную парочку. «Ну и куда они, блядь, намылились?» — разрушил молчание Бучер. «Королеву Миев уговаривать дать показания», — ответил я, посчитав, что эта информация уже ничего не значит. «Миев?» — переспросил француз. «Нихера у них не выйдет», — мрачно проговорил мясник, глядя на меня. «Посмотрим», — пожал плечами. «Послушай, мясник», — выбрав момент, обратился я к мужчине. «Есть дело». «Отъебись, русский, не до тебя сейчас», — отмахнулся от меня тот, вгрызаясь в сэндвич. «Это касается твоей жены», — отозвался я, зная, что ему точно не похрен только на нее. «С ней что-то случилось?» Тут же отложил еду тот. «Говори, живо, пока». «Ничего не случилось», — прервал я распаляющегося мужчину. «Просто скоро она заглянет в гости, так что предупреди парня на входе, чтобы впустил. Если это какой-то трюк», — угрожающе двинулся на меня Бучер. «Да иди нахер, дебил», — не выдержал я, с силой отталкивая того обратно. «Какого хрена? Я вообще его жену спасти пытаюсь, в том числе рискуя своей шкурой, и выслушивать угрозы на ровном месте. Не для того я в зале 5 лет потел, чтобы уступать какому-то придурку. Если хочет, все же помериться пипирками. Что ж, главное перевести его в партер и спину забрать, там уже посмотрим кто кого. Вряд ли их в спецуре грипплингу учили. Что с тобой не так? Какой вообще, блять, трюк? Да я, месье Шаркюти, поднимитесь, срочно. По лестнице вниз спустился темнокожий парень, подзывая мясника. Не знал, что у него такая забавная фамилия. Это, кстати, если что, не фамилия, а просто мясник на французском. Тот замер, сжав кулаки, посмотрел на меня. Блять, ругнувшись, раздраженной быстрой походкой пошел вслед за парнем. «А что происходит?» — спросил меня недоумевающий француз. Я в ответ на это просто пожал плечами, не вдаваясь в подробности. То, что их лидер — настоящий мамонт среди всех мудаков, я думаю, они и так знали. «Ладно, говори все, что знаешь», — мрачно смотрел на меня мясник, проверяя сеть какой-то срушной прогой по запросу сынха Умлендера. После того, как в ломбард заглянула его жена, тот стал более сговорчивым. Видимо, все же до него дошло, что действительно могу предсказать будущее. Хотя на самом деле это было не так. О, теперь все-таки поверил, не отказал я себе в удовольствии пнуть этого мудилу. Пока что только словесно. В сети Рейна нет, можешь не стараться. А где, блять, есть? У Хаумлендера где-то, хмыкнул я, пытаясь понять, что можно сказать, а что нет. За городом. Точнее, тебе подскажет один черный парень в дорогом костюме. Сдается мне, ты знаешь больше, чем пиздишь, развернулся ко мне Бучер, так и не получив от поиска в сети ответов. Есть такое, кивнул я, решив, что это подходящий момент. Дело в том, что в моих видениях все вышло пиздец как плохо. Чтобы этого избежать, тебе придется в одном моменте довериться мне и сделать, как я скажу. Понял? Да хер с два. Это касается твоей жены, Бучер, серьезно посмотрел я на мужчину. Если хочешь, чтобы все кончилось хорошо, послушай меня. Если нет, поступай как знаешь. Все последствия будут только твоим решением. На секунду воцарилась тишина, прерываемая только болтовней французика ММ, которые обступили Бекку и окружили ее заботой, насколько это возможно. Все-таки неплохие они парни, и девушки, разумеется. Даже и не скажешь, что практически все опытные убийцы, с кучей трупов за спиной. «Хорошо, что я должен делать», — с трудом выговорил мясник, а чудо, даже не попытавшись спорить. Видимо, действительно Бекка для него была большим приоритетом, чем собственное эго. Главное теперь самому не накосячить. «Да собственно, что задумал, то и делай», — улыбнулся я, наконец сломив упрямство этого пришибленного. «Если бы не получилось, что ж, это бы все усложнило. Только в один определенный момент я попрошу тебя сделать одну вещь, которая может показаться тебе глупой, но ты ее сделаешь, и все будет в порядке». «Хорошо, цыган ты ебучий», — поморщился Бучер, взглянув на мою ухмылку. «Но если из-за этого с Биккой что-то произойдет, я отпилю тебе голову тупой ножовкой. Посмотрим, сможешь ли ты регенерировать это». «Согласен», — он протянул ладонь вперед. «Договорились», — пожал я ее, надеясь, что мой план сработает. «Это действительно может осуществить задуманное. По крайней мере постарается, и хрен бы я вообще вмешивался, если бы не сынишка Твердыни, который без даже на вид доброй женщины, вполне мог вырасти таким же уебком, как его папаша. Только я русский вообще-то». «Да мне похер», — ответил тот, — «просто не так много близких к нему людей, понимаете?» — продолжил ММ. «Ну, кроме вас, конечно, а я ему друг», — посмотрел на здоровяка французик, кивая сам себе. «Да-да, ну будет вам, обступили, оставьте человека», — вышел из-за кутка мясник. Ребята предпочли не мешать воссоединению и перебрались на второй диван, оставляя Бекку и Бучера наедине, насколько это было возможно. В социальных сетях Рейна нет, что с одной стороны хорошо, с другой — бесполезно. «Думаешь, он сейчас в башне?» — явно волнуясь, с надеждой посмотрела на мясника женщина. «Не знаю», — бросил на меня быстрый взгляд мясник. «Ты пока оставайся здесь, отдыхай, а я кое-что раскопаю». «Погоди, Билли», — сорвалась с дивана она, подходя вплотную к надевающему куртку мужчине. На лице у нее было раскаяние. «Слушай, прости меня, я не имею просить тебя о помощи, после, но просто. Бекка, не переживай, хорошо?» Лицо Бучера неуловимо изменилось, преображая вечно сурового стереотипного вояку во вполне себе заботливого мужа. Если он был такой, да ну, возможно, я мог понять, что эта красотка в нем нашла. Как будто два разных человека, если честно. «Я найду твоего сына». Аккуратно поцеловал ее он и осторожно обнял. Затем заметил, как с интересом вперемешку с удивлением смотрит на них ребята, накинул вполне себе привычный образ, воскликнув: «Да заебали, блять». Глава 12. «Я правда не понимаю, как можно быть таким ничтожным. На себя-то, блять, посмотри», — взорвал сам себя. «Это было совершенное искусство. Я был разорван на тысячи мелких кусков. И хули толку с этого? Ты все равно сдох. Дейдара, Наруто, ты узнал что-нибудь?» Тут же бросилась к спускающемуся мяснику Бекка, которая в последние минуты была сама не своя и нервно ходила в ожидании новостей. Ребята старались ее подбодрить, однако переживающую за своего сына мать могли утешить только хорошие новости. «Я, признаться, тоже начал нервничать, так как Хьюи из видочки еще не было. Если мое вмешательство как-то повлияло на здешнего флыша, или у Мэйв их ждала засада, то можно списать в утиль все, что я придумал, как и свое послезнание. Без компромата на штормфронт, который тот должен был дать, чтобы утопить расистку, будет очень и очень скверно. Его держат в домике, в Рочестере», — проговорил мясник, хмуро зыркнув в мою сторону. Однако, как и всегда, его лицо смягчилось, как только он повернулся к женщине. Хотел что-то еще добавить, однако за его спиной послышался торопливый топот шагов. «Мясник!» — воскликнул Хьюи, радостно глядя на угрюмого мужчину. «О, здравствуйте, Бекка, как я рад вас видеть! Вы прям молодец такая! Ну все, выдыхай, бобер!» — оборвал тот парня. «Ну как съездили к Мэйв, холостыми отстрелялись. Откуда ты?» — недоуменно взглянула на него звездочка. «Свидетель сорвался, но холостыми точно не отстрелялись», — принялся сбивчиво объяснять Хьюи, раскрывая файл как раз на фотографии, где нынешняя подружка Твердыни стоит рядом с Гитлером на фоне нацистской символики. «Это что, Гитлер?» — изумленно проговорил ММ. «Я, Как и подошедшие поближе ребята с интересом смотрел на кадры не на день не постаревшей женщины с разными чинами высшего арийского общества. Вообще интересно, что именно здесь история свернула немного в другую сторону именно с Второй мировой. Роль личности в истории. Первый супер на фронте, солдатик, который то ли только фоткался на плакаты, то ли реально воевал, но он поменял историю, хоть и не так кардинально. Интересно, смогу ли я сделать так же? Немного посерфив в сети, смог найти достаточно много отличий. Они не так бросались в глаза, но многих книг, фильмов, музыки здесь просто не было. Кое-что было, конечно, одинаковым, СССР и здесь развалился. Хотя коммунисты вроде как сейчас популярность набирают в здешней России. У них даже свои суперы есть, правда с дерьмовым названием. Славная пятилетка. Имена суперов также трэш полный. Колбаса любви, трактор-очиститель, красное знамя и коллектива. Звучит как насилие над здравым смыслом, но народу нравится. Если честно, желание посетить здешнюю версию отчизны после такого как-то расхотелось. Была, конечно, надежда, что это просто клюква для иностранцев. «Ебанись, да это же джекпот!» — воскликнул мясник, пролистав фотографии и отдав журнал французу. «А вы молодцы, это нам на руку. Да еще бы, это взорвет сеть!» — торжествующе сказала звездочка. «Да, но это еще не все!» — повернулся мясник, хмуро оглядев присутствующих. «Ладно, слушайте сюда. За пацана вписываться это не ваша забота, так что помощи не прошу. Отсоси мои здоровенные яйца, мясник!» — перебил его ММ. Затем чуть виновато посмотрел на его жену. «Прости, бытка, ты нас вписывал в пиздеж, в слежку, в самые ебанутые блудники, а как подвернулось реально стоящее дело, так ты нас просишь отсидеться в сторонке. Мы в деле», — упрямо скрестил руки на груди Хьюи. «Конечно же мы с тобой», — возмущенно сказал француз, оторвавшись от содержимого папки. Кимика просто кивнула, затем посмотрела на меня, и все остальные также скрестили на мне свои взгляды. Как будто я что-то особо решаю. Впрочем, это, наверное, последний шанс опереться на послезнание и что-то поменять. Несмотря на собственный фейк о предвидении, у меня было ощущение, что с каждым часом знакомое будущее рассыпалось как карточный домик, несмотря на приложенные усилия для его сохранения. «Че вы на меня то смотрите? Конечно, я, блядь, в деле», — хмыкнул я. «У меня и выбора то особого не было. Это уже не говоря о желании поквитаться. Засадим в жопу нацистской сучке вундерфаффи французика. О, оно у меня получилось огромное». Повис у меня на плече француз. «Не зажившим, сука. Ну хер с вами», — пытался поддерживать Марку Бучер, однако по нему было видно, что тот тронут. «Тогда попиздрячили. Дальше мы долго собирались. Мясник рассказывал свой гениальный план, изредка подозрительно поглядывая в мою сторону. Все потому, что затирал он ребятам, конечно же, вранье, вперемешку с правдой. Правдой было расположение Рейна, как и информация о штормфронте твердыни рядом с ним. Остальное же, по задумке командира компании, мы должны были загрузить в сеть компромат на штормфронт, чтобы отвлечь супершу, которая наверняка тут же помчится в ваут, чтобы разобраться в ситуации и дать опровержение. Вряд ли она возьмет твердыню или мальчика с собой, чтобы не испортить отношения с тепличным парнем, который вряд ли обрадуется, узнав, что девушка его отца, претендующая на роль матери, бессмертная нацистка. Дальше, сложнее, помня об уязвимости суперов к высоким частотам, планировалось отвлечь твердыню направленной акустической атакой. Конечно же, специфического оборудования, что есть у ВАУД, достать в короткие сроки не смогли, но гора дорогущих высокочастотных динамиков, по заверению француза, должна была дать свой эффект. А вот дальше начался пиздеж. Пока твердыня отвлечется на несколько звуковых ловушек, мясник с биткой должны были на всех парах мчать в город по магистрали, чтобы затеряться в толпе людей. Среди тысяч подобных машин, даже рентгеновским лучам вместо глаз быстро не найти нужную тачку. По заверению Бучера, их должна была встретить Грейс и укрыть Бикку и Рейна. Мы же оставались на подстраховке, на случай, если твердыня приведет с собой еще суперов для поиска, или гроза вернется раньше положенного, и должны были выехать через несколько минут, активировав еще несколько звуковых ловушек, оставленных по дороге к старому ангару. План рисковый, но вполне мог сработать, если бы Бучер действительно предупредил Грейс, или я, как должен был по нашему уговору. Вот только я этого не сделал, как и собственно он. У мужчины, который наконец обрел свою жену, был другой план, в который отпрыск твердыни никак не входил. Разговор есть, улучшив момент, подошел я к втягивающему из машины ящик с гранатами мяснику. Мы наконец добрались до пункта назначения, старого самолетного ангара недалеко от домика, где Твердыня прятал мальца. Все были заняты делом, выгружая и готовя все необходимое, на случай, если все пойдет не так, как планировалось. Французик настраивал портативные колонки в аутсоник, которые должны были отвлечь суперов ультразвуком. Хьюи и Звездочка что-то доделывали в сети, скорее всего готовя автоматическую рассылку в дополнение к разосланным копиям. Ну а я наконец дооформил витающий в голове план. Первая часть этого плана – подорвать штормфронт, если она, как и в сериале, заявится в самый неподходящий момент. Единственный шанс достать твердокожую мутантку – это внезапность. Но для этого мне нужна была помощь и взрывчатка. Много взрывчатки. Ну пойдем. «Потрещим», — ответил Бучер, в развалку двигаясь в сторону выхода. «Слушай, помнишь, я сказал, что попрошу сделать одну вещь, которая может показаться глупой?» Начал я говорить, когда мы скрылись от остальных. «Ну, допустим», — хмыкнул тот. «Нужно заминировать одну из тачек», — сказал я, подбирая слова. «Причем на дистанционный подрыв. И нахер это делать?» — озадаченно спросил меня мужчина. «У нас всего три тачки. Ты нас подорвать хочешь?» «Да не вас, а...» «Неважно, влезем как-нибудь», — отмахнулся я. «Важно, чтобы машина была готова, иначе все пойдет по пизде». «И это все?» — недоверчиво хмыкнул мясник, ожидая подвох. «Попроси француза, он на этом собаку съел, или пару лягушек». «Не все», — подумав, ответил я. «Но остальное я скажу после того, как вернем парня». Мясник молчал, давя на меня тяжелым взглядом из-под бровей. Он явно пытался понять, зачем мне нужна заминированная машина, и как это повлияет на его план. А я думал, что если тот все же не откажется от своей идеи, то это все равно мне на руку, так как мать Рейна останется жива. «Сдается мне, темнишь ты, парень. Мы это уже обсуждали», — с вызовом встретил я его взгляд. «Ладно, хер с тобой», — сдался мясник, поворачиваясь в сторону ребят. «Эй, французик, положи взрывчатки в эту колымагу, будь другом». Кивнул он на вполне себе приличный седан. «Нахера?» — отозвался тот с удивлением. «Чтобы было дохера, живей давай, времени мало», — грубо ответил Бучер, и кивнув на меня добавил. «А русский тебе поможет. Слушай, Алекс, а у тебя погоналы есть?» — вдруг спросил меня Серж, когда мы заканчивали с установкой детонатора. «На самом деле я тут так был на подхвате, так как опыта работы с взрывными устройствами у меня было чуть выше нуля, и то только теория». Французик же в этом был достаточным профессионалом, чуть ли не на коленке скручивая провода и микросхемы в хитром порядке. Если честно, находиться рядом в этот момент было не по себе, как, впрочем, и некоторым особо впечатлительным. «С чего такой вопрос?» С подозрением посмотрел я на него. «Ну не знаю, у всех русских есть погонало, разве нет?» Спросил тот, вылезая из машины. «Все, готово. Я же не урка какой-нибудь, а нормальный мент», хмыкнул я, поняв, почему тот спрашивает. «Если общаться с русскими бандосами, можно всяких стереотипов нахвататься. У меня же никакое прозвище так и не прилипло. Ник был, конечно, в сетке, но не им же называться. Просто Саша в смысле, Алекс, а Саша разве Алекс?» Спросил ММ, который также закончил свою работу, на этот раз даже почти правильно назвал мое имя здоровяк. «Нет, Саша, это Александр, Александр Думнов, а это почти как Алекс», ответил я ему. «Думсом тогда будешь», — подошел к нам Бучер, отбирая у француза пульт. «Давайте живее обманку ставьте, все уже готов». «Почему не Дум тогда?» — хмыкнул на дурацкое прозвище. «Дум звучало как-то благозвучнее, да и переводилось как судьба, или что-то такое. Еще игра такая есть. Интересно, не посмотрел, в этом мире ее выпустили, или все в аут своих героев клепают?» Для Дума рожей не вышел, осклабился мясник. «Нахрен клички, зовите меня просто Алекс», — поморщился я. «Она уже здесь». Спустя секунду, после того, как в небе треща разрядами пролетела гроза, ожила рация Бучера. «Вижу, француз, выдвигаемся, ты близко?» — спросил его мясник. «Ун момент, монами. Разгорается скандал по поводу грозы и ее предполагаемой связи с нацистами», — вещал диктор с экрана смартфона Хьюи. «Возможно, грозе уже 100 лет, что еще невероятнее. На проверенных на подлинность снимках супергероиня запечатлена с верхушкой немецкого командования, в том числе с Геббельсом и Герингом. И судя по снимкам, можно заключить, что она была супругой Фредерика Ваута, основателя Ваут Интернешнл. По всему миру разгорается бурный протест. Началось», — азартно произнес Хьюи, пролистывая ленту в Инстаграме, где куча людей уже начали активно поливать помоями бывшую всеобщую любимицу. В ход пошло самое грозное оружие 21 века – смешные мимасы. Спустя пару минут к кенгуру подбежали французик и кимика с уже пустой сумкой. Парень выглядел запыхавшимся, а вот азиатка как будто на прогулку вышла. «Вот почему мне сразу не достались такие силы. Готово?» – спросил достающего из тачки ноутбук парня ММ, отходя к краю ангара и поглядывая на небо. «Ауи!» – выдохнул тот, запуская прогу. «Езжай!» – махнул рукой здоровяк, когда с гулом самолета на небе мелькнул росчерк спешащего наказать шутника злобного супермена. Бучер тут же надавил на газ, и тачка с сидящей внутри быкой тут же рванула вперед. Счет шел на минуты, если не на секунды. Только сейчас я ощутил, как быстро колотится сердце в груди. Вот с этого момента пути назад уже не было. Чтобы не выдать волнения, натянул на лицо маску. Впрочем, не один я так волновался. ММ то и дело разжимал и сжимал руку. Телефон в руках Юи подрагивал, и парень бездумно скроллил ленту. Дум-скроллинг, чтоб его. За пару километров от убежища пацанов, на небольшую поляну между деревьев, возникнув будто бы из ниоткуда, мгновенно опустился статный блондин, одетый в супергеройский костюм. Звездно-полосатый плащ развивался за его спиной. От фигуры так и веяло силой и уверенностью в собственных возможностях. Однако практически идеальное, гротескное лицо сейчас выражало недоумение. Он смотрел на аккуратно сложенные горкой мощные портативные колонки, которые издавали высокочастотный шум, который, впрочем, не доставлял блондину особых неудобств. Чего не скажешь о еще не умеющем контролировать собственную силу сыне. Секунда, и из голубых глаз вырывается красный, испепеляющий все на своем пути луч, разрезая гору на мелкие куски, а видящие сквозь стены зрение безуспешно скользит по близлежащим окрестностям, не находя никого, кто бы походил на цель. «Что за нахуй?» – произнес Твердыня, смотря на надпись «Vought International» на одной из колонок, а спустя несколько секунд на его лицо скользнула тень догадки, и фигура супергероя воспарила в небеса. «Куесце-куеце», – пробормотал французик, когда увидел быстро приближающуюся машину. «Вернулся все-таки», – хмыкнул я, на самом деле неуверенный насчет Бучера. Однако совесть все-таки в нем перевесила говнистость. Разумеется, тот ни словом не обмолвился остальным, что договорился с Эдгаром, нынешним директором Vought. Они думали, что тот повезет Бикку и Рейна в убежище, которое предоставила полковник, и готовы были прикрыть его, в случае, если кто-то отправится за ними вслед. Если это была бы Штормфронт, то в дело вступало оружие француза. Если кто-то из семерки, то в зависимости от личности. Если же этот Твердыня план был пошуметь и попытаться добраться до ближайшего города, что на деле было больше похоже на самоубийство, если честно. Но других вариантов не было. Только надежда, что он не станет устраивать массовую бойню посреди толпы. «Какого хрена они вернулись?» – воскликнул ММ, выходя из уже заведенной машины. «Мясник, это не по плану. В чем дело? Бери тачку и вези их обоих к Мэллори, живыми и здоровыми», – проговорил Бучер обеспокоенному здоровяку. «Нет, план был другой. План изменился», – повысил голос мужчина. «Доверить я их могу только тебе. Эй, в чем дело?» – выскочила из машины Бикка. «Билли, ММ отвезет тебя к моей знакомой из ЦРУ». «Что? Нет, ты поедешь с нами». Непонимающе глядела на него женщина, пытаясь словить взгляд, который тот постоянно отводил. «Я тебя больше не...» «Я договорился со Стином Эдгаром», — прервал поток увещеваний мясник одной своей фразой. Все стояли в шоке, понимая, как подставил их Бучер, даже не согласовав операцию с полковником. А тот продолжал вываливать на них правду матку. «Уговор был, что я забираю Рейна, звоню в Vought, они приезжают за ним, и ты больше его не увидишь». «Что?» — опешила женщина. Но ебано искривилось лицо мясника в злой гримасе, и было непонятно, на что он злится больше, на то, что совершил, или на то, что не смог продолжить. «Я не смог, блять». Глава 13. «Я верю, что то, что тебя не убивает, делает тебя страннее. С. Джокер. Темный рыцарь. Не хотелось бы прерывать ваше трогательное прощание, но никто никуда не едет», — остановил я уже собирающуюся залезть в машину женщину. Останавливать их разговор, исповедь Бучера и последний поцелуй мне точно не хотелось. Несмотря на свои слова, я точно не был уверен, что это не последний раз, когда мясник видит ее живой. Или она его, или я их, тут как пойдет. «Что?» — непонимающе поглядела она на мое лицо, скрытое маской. «Мясник, сейчас», — достал я переданный им детонатор. Мотор был заведен. Руль я примотал скотчем. Рядом с педалью газа лежал увесистый булыжник. Все было готово для того, чтобы встретить штормфронт, если она все же вдруг заявится. Надеюсь, что сработает. Очень, сука, надеюсь. Ты, блядь, издеваешься. Прорычал мужчина. Отвали, сейчас не до твоих предсказаний. Нет-нет, откинул я предохранитель на пульте. Сейчас самое время для них. Бери быку, пацана, и валите пешком сквозь леса до трассы. Так меньше шансов, что твердыня или кто-то вас заметит. Если все будет хорошо, ты что творишь? Наехал на меня вышедший из машины непривычно злой ММ. Если все будет хорошо, то мы словим вас у простреленного знака. Если раньше не уедете, продолжил я прерванную фразу. И поживее давайте, скоро штормфронт заявится. Я тебя предупредил, Бучер. Билли, а чем он? Я тебя, блядь, тоже. Ненавидящим взглядом ожег меня мужчина. Но все же послушал. Битка, бери Рейна, пошли. Остальные, у этого уебка было видение, слушайте, что он говорит. Хватай РПГ, живее, блядь, прокричал я, услышав знакомый треск. Что? Переспросил меня французик, а я, врубив первую передачу, уже вовсю запускал тачку вперед по дороге, сжимая в руке пульт. И не зря, сверкая разрядами сверху спускалась одетая в спандекс сука, насмешливо глядя на приближающийся автомобиль и готовясь откинуть его разрядами. Ложись. Как только мутантша вскинула руки, я тут же вдавил палец в красную кнопку, сам бросаясь на пол. Регенерация регенерацией, а от случайного осколка в голову я оправлюсь навряд ли. Буэм. Мощный взрыв откинул супершу назад, снося ее на несколько метров от эпицентра. Машина бахнула знатно. Взрывчатки я не жалел, понимая, что подрывать придется на расстоянии. Так что на всякий случай заложил пару зарядов от РПГ под капот, между бампером и решеткой радиатора, чтобы немного направить взрыв. Правда, это не особо помогло, так как сквозь дым виднелась медленно поднимающаяся с земли фигура очень и очень злой женщины. «Француз, давай вундервафе!» Сквозь шум в ушах заорал я, вскидывая калашников на изготовку, выцеливая живучую супершу в перекрестье прицела. Краем глаза заметил бегущую в лес семейную пару и парня. Остальных вроде бы тоже не задело, только оглушило. Хорошо. Пока она не опомнилась, нужно было вдарить изо всего, что есть. Дальше шанса могло и не представиться. Мон Диеу сейчас. Рванул замевкавшийся подрывник к кейсу с оружием. Я же начал ожесточенно опустошать магазин в темную от сажи и грязи фигуру. Пули портили и без того порванный костюм. Но неясно было, приносят ли они вообще пользу. ММ. По голове целься, прокричал я здоровяку, у которого на ЛР была оптика, да и в целом патроны помощнее. Алекс, сука, прошипел ММ, припав на одно колено и прицельно стреляя из своей винтовки по уже практически оправившейся грозе. Даже отсюда была видна ее злобная гримаса на подкоптившемся лице. Однако после первого же попадания по лицу винтовочным патроном, та прикрылась оголенной рукой. Мог бы раньше сказать, осторожно, прокричал француз, пытаясь перекрыть звуки безостановочной стрельбы. Он, наконец, достал гранатомет, выходя немного вперед из ангара. Автомат уже ощутимо нагрелся от стрельбы таким темпом. Второй рожок опустел так же быстро, как и первый. Фьюить. Заряд с прикрепленным на нем обвесом устремился точно в цель, яркой вспышкой взрыва поглотив фигуру нацистки. Предусмотрительно рухнув на пол, я быстро вытаскивал новый спаренный магазин. Этим же занимался и ММ. Сработало или нет? Плевать, нужны были гранаты, не зря же мы везли целый ящик. Но едва я успел об этом подумать, как развеявшаяся завеса показала стищую на одном колене и собирающую мощный разряд молнии штормфронт. Пизда. Прочь из ангара. Также среагировал ММ, кидаясь в сторону из помещения с оружием и другими взрывчатыми веществами. Я также резво бросился за угол, под защиту стоящего рядом трактора. Остальные также разбежались кто куда, успев выбраться из внезапной ловушки. Че-ша-ша-ша-ша. БАМ. Ветвистая фиолетовая молния с чирикающим звуком ожгла сетчатку, после которой мощный взрыв разнес пикап и легковушку, вместе со всеми боеприпасами. В спину ударила взрывная волна, впрочем, которая могла бы быть намного больше, если бы не толстые стены ангара, подобранные ребятами для нейтрализации суперглазок твердыни. Лецул, проморгавшись, я увидел матерящегося француза, который также укрылся за трактором рядом со мной. Рядом валялся ствол от РПГ, в котором остался один заряд. И это все, что осталось от всего нашего вооружения. Да ебано. Ты же сказал, что эта хрень заблокирует ее способности. Я сказал, что возможно, отозвался француз. В спальне чисто. Распахнув дверь, влетела в аккуратный деревянный домик команда спецов, по уши увешанная оружием и экипировкой с маркировкой ВАУТ. Элитный отряд службы безопасности быстро и профессионально рассредотачивался по всему пространству дома, проверяя каждый закуток, но не обнаруживая объект. В кухне чисто, донесся из кухни ответ второй группы. В спальне чисто. Сверху также прозвучал голос командира третьей группы, которая проникла через окна, спустившись с крыши. «Какого?» – проговорил темнокожий вояка, понимая, что дома никого нет. «Мистер Бучер, вы здесь?» – в отчаянии крикнул тот, уже понимая, что операция пошла не по плану. Затем его взгляд зацепился за лежащий на столе одноразовый телефон, на котором шел голосовой вызов. Осторожно подняв телефон, мужчина увидел время звонка, протяженностью всего 15 минут, а также абонента, который был подписан как Бледина из ВАУТ. «Вы сказали имя Бучер», из распахнутой двери донесся холодный голос, так похожий на голос из экрана телевизора. Только сейчас в нем чувствовалось еле сдерживаемое бешенство. «Что происходит? Мальчик у вас?» – ожила рация, прервав вязкую тишину, наполняющую дом, заставив темнокожего мужчину судорожно сглотнуть, а некоторых членов команды вздрогнуть, едва удерживая похолодевшие пальцы на спусковом крючке. Кто-то молился, кто-то просто клял начальство, пославшее их в ловушку. Так, в абсолютной тишине раздались слова символа Америки, затем пара неспешных шагов, и дверь наружу медленно закрылась, щелкнув замком. Но каждый знал, что этот звук означал только щелчок закрывающейся крышки гроба, и где же мой сын? Вы отбросы. На самом деле, люди разделяют мои идеи. Шла вперед немного потрепанная гроза. На покрытом сажей лице явно читалось ощущение превосходства и убежденности в своей правоте. Они в них верят. Им просто не нравится слово «нацист». Всего-то, ухмыльнулась та, окидывая взглядом нашу компашку и отряхивая костюм от налипшей грязи. Люди узнали правду. Вышла вперед звездочка, сжимая кулаки. Я бессильно сжимал в руках бесполезный автомат. Рядом в супершу из пистолета целился француз. Смех да и только, мы израсходовали практически все патроны, взорвали ее целых два раза, и это принесло только подпорченную одежду. Кроме как сил Starlight, а также почему-то зависшие азиатки козырей у нас особо не осталось. У меня, конечно, еще оставался взятый у ММА пенифрин, однако терзали меня сомнения, что я даже подойти не смогу, не говоря уже о том, чтобы пробить чертовски прочную кожу, или что там ей неуязвимость дает. Может быть, только если попасть в глаз. Если Мэйв не явится, то шансов уйти отсюда нет ни у кого. А какую правду? Издевательски протянула нацистка. Все ваши фотографии, обычный монтаж и фейки, об этом скоро станет известно всему миру. Но вы мудачи этого уже. Хи, внезапно прыснула до этого не издававшая ни звука кимика. Ха-ха-ха, засмеялась та довольно мелодичным смехом, с какой-то смесью счастья и ненависти смотря на врага, который убил ее брата. Все остальные с небольшим шоком глядели на считающуюся немой девушку. И что, блядь, такого смешного я сказала? Протянула гроза, даже прервавшись упиваться триумфом. Ха, вдруг замолчала кимика, посмотрев на француза и быстро складывая руками свои жесты. Она говорит, правда в том, что она заколотит свой ботинок в твою нацистскую вагину, развеселился француз, переведя все сказанное девушкой. Ну да, разозлившись, стала гроза покрываться разводами молний, однако ее атаку прервала мощная вспышка из руки Starlight, заставив суперзлодейку прикрыть лицо руками и отшатнуться. Кимика в этот момент рванула вперед с внушительной скоростью, врезавшись в ошеломленную грозу, и повалив ее на землю, принявшись просто и незатейливо избивать супершу руками, не давая подняться. Правда, уже через несколько секунд разряд молнии откинул женскую версию Россомахи в сторону. Опоздав ненадолго, Starlight с разбега врезала нацистке по лицу ногой, так, что она покатилась по земле. И это было ошибкой, так как, разорвав дистанцию, видимо, достаточно опытная суперша быстро поднялась на одно колено, ударив новым, еще более мощным разрядом по блондинке. Starlight с криком отлетела в сторону, а смахнувшая ладонью кровь из поврежденного носа гроза в недоумении уставилась на алую жидкость на своей руке. Сработало, блять. Я быстро понял, в чем дело. Все-таки ее броня не бесконечная. Чем больше та тратила сил, тем уязвимей становилась. Все-таки два взрыва, плюс поделка французика сумели измотать внешне неуязвимую мутантшу. В моих руках затрясся автомат, толкая плечо прикладом. Расстояние стало еще меньше, и я старался попасть по лицу штормфронт оставшимися патронами. Рядом вновь забахал пистолет Сержа, и к нему присоединилась винтовка ММ. Даже Хьюи, в руках которого был пистолет не очень умело, но отчаянно стрелял в сторону женщины, отвлекая ее от подкрадывающейся сбоку химика. «Как вы меня все зае?» – не договорила та, опять покрываясь молниями. Однако химика оказалась быстрее, напрыгнув на ту со спины и повалив на землю в удушающем захвате. «Вот он, шанс!» – понял я, отбросив и так уже пустой автомат, и прямо на бегу доставая первый из двух шприц с эпинефрином. «Если удастся воткнуть ей его куда-нибудь, это, возможно, сработает». Ко мне присоединилась очухавшаяся блондинка, отставая на какие-то метры. «Не ей-е-те!» – закричал француз, когда штормфрон, улучшив момент, просто и незатейливо свернула шею химика, схватив ту за голову, оставляя на земле тело девушки. «Ну а, затем, а-а!» – не в силах сдержать крик заорал я, вновь почувствовав, как разряды электричества проходят сквозь мое тело, заставляя то конвульсивно дергаться и биться в припадке. Перед глазами остался только фиолетовый свет, поглотив все остальное. Сердце колотилось как сумасшедшее, грозя выпрыгнуть из горящего огнем тела. Маска загорелась прямо на лице, принося новый виток мучений, даже когда буйство энергии прекратилось. «Это снова ты!» Сквозь вату боли донесся до меня изумленный восклик нацистки. «Я же тебя!» «Впрочем, неважно. Передавай привет Тиму, Сашья!» И новая волна боли обрушилась на меня, погружая в нее с головой. Я плавал в ней, пока тело где-то внизу разрушало само себя. Но странное дело, я как будто бы с каждой секундой чувствовал ее немного меньше. «Получай, фашня, жри говно, гитлеровская подстилка». Это, а также еще много женских вскриков выдернуло меня из того состояния, в котором я находился. Где-то между бредом и реальностью, щедро смешанной с болью. Ка-ха-ха-а. Рывком пришел я в сознание, когда о мое лежащее на земле тело запнулась чья-то нога, причинив новую волну боли. «Ой, прости, получай, блять». Кажется, это был голос звездочки, мать ее. Все еще не особо соображая, и практически ничего не видя, я на ощупь пополз куда-то подальше от побоища. Правее, донесся до меня голос француза. Другое право, это уже был ММ. Вот так, узнав правильное направление, я, извиваясь резво, пополз на голос. Конечности слушались плохо, однако управление собственным телом возвращалось с каждой секундой, гораздо быстрее, чем в первый раз. «Ты как?» – попытался меня приподнять Хьюи. Я уже различал его силуэт. «Херово», — ответил я, ощущая, как уже две пары рук относят меня куда-то подальше. «Ничего не вижу. Что происходит?» «Мэйв решила нам помочь», — нервно ответил мне Хьюи. «Ага, феминизм, сука в действии», — мрачно заявил ММ. «Мы балласт пока. Девчонки решают», — хмыкнул француз. «Но я уже и так все более-менее видел», — выглядывая из-за трактора, где собрались остальные. Обессилевшая гроза получала смачных пиздюлей от Мэйв и остальных. Больше, конечно, от амазонки, которой, как мне кажется, остальные только мешались. Техничные удары коленями и локтями выбивали дух из продолжающей держаться штормфронт, однако ее лицо уже покрылось кровоподтеками и ссадинами. Та вяло огрызалась молниями, однако они выходили гораздо слабее, чем буквально минуту назад. Что это, сработавшие вундервафи французика, или просто измотанное состояние суперши, я не знал. Особо удачным ударом в челюсть Мэйв повалила супершу в нокдаун, и вместе с химикой звездочкой принялась запинывать ту ногами, явно нанося еще больше повреждений. Удары сыпались на нее как из рога изобилия, втаптывая столетнюю супершу в грязь дороги. Мне уже показалось, что той конец, но штормфронт все-таки оправилась от последствий первого удара и каким-то чудом отбросив больше всех наседающую на нее азиатку, которая с хрустом врезалась в стену ангара и падает во все еще горящие остов машины. «Химика!» – прокричал француз, вместе с ММ побежав к пострадавшей. Я же, перевалившись в сидячее положение, сжав кулаки, наблюдал, как окровавленная штормфронт поднимается в небо, явно готовя силы для нового разряда. В отличие от сериала, та убегать не собиралась, решив реализовать преимущество полета, чтобы покарать двух девушек сверху за причиненную боль. Тут мой взгляд упал на РПГ с оставшимся зарядом. Может быть, хоть сейчас получится ее добить. «Хьюи», — окликнул я парня, который с тревогой смотрел на пытающуюся достать противницу своими вспышками звездочку. «Хьюи, блядь, да». Наконец отмер парень, повернувшись ко мне. «Дай мне РПГ, живо». Показал я на валяющийся в нескольких метров от меня гранатомет. Жаль, француз свалил. Ты уверен? Неуверенно протянул тот, вручая мне как-то слишком тяжелый для моего состояния тубус. Я же ничего не ответил, с трудом поднимаясь на колено и выцеливая парящую в воздухе фигуру в перекрестье линий. Расстояние навскидку было метров 100, так что и целился я как раз по этой шкале. Еще бы в глазах не плыло. Не стой, блядь, сзади. Гаркнул я парню, который неосторожно подошел под заряд реактивной струи. Тот тут же благоразумно отбежал от меня на несколько метров. Замри на месте, тварина. ФФ и краткое У. Ствол гранатомета довольно мягко дернулся в руках, отправляя ракету точно в цель, подбрасывая супершу еще выше и отрывая ей правую руку, которой та пыталась в последний момент защититься от взрыва. Тэ-вэ-вэ-вэ. Дикий крик, так и не упавший штормфронт, мне кажется, слышала вся округа. Закопченное, окровавленное лицо с подгоревшими волосами сконцентрировалось прямо на мне, и та на всей скорости помчалась прямо в мою сторону, орошая каплями крови землю снизу. Глава 14. Достаточно одного плохого дня, чтобы самый здравомыслящий в мире человек сошел с ума. Это и разделяет меня и весь остальной мир. Один плохой день, значок защиты авторского права, Джокер. Какого, только и успел вымолвить Хьюи, когда визжащий метеор в виде покалеченной суперши, пролетев в опасной близости от парня, с жутким скрежетом откинул в сторону многотонный трактор и смел с места русского, улетев куда-то по направлению к лесу. Это произошло настолько быстро, что парень в моменте даже не успел испугаться, только потом осознав, как близко от него это произошло. Оглянувшись, он увидел также ошарашенных француза и ММ, которые с трудом вытащили из огня обожженную Кимика, и тяжело дышащих звездочку и Мэйв, которые пытались разглядеть в небе быстро удаляющуюся, двигающуюся рваными линиями точку. «Ты в порядке?» — подбежала к Хью и блондинка, крепко обняв парня. «Да-да, кажется», — ответил тот. «А вот Алекс, надо сказать, у этого русского и правда стальные яйца», — протянул ММ, смотря на валяющуюся на поляне оторванную руку. «Были. Эта сучка еще не подохла», — хмуро произнесла Мэйв. «Пойду поищу. Бывайте». Затем сначала легким бегом, все ускоряясь и ускоряясь, двинулась в сторону леса, разгоняясь до скорости хорошего гоночного болида. В отличие от Хаумлендера или Грозы, Мэйв не обладала способностью к полетам. Но бегать она умела очень и очень быстро, на своих двоих добравшись до расположенного далеко за городом объекта. «Сука», едва успел сказать я, выставив вперед пустой ствол от гранатомета, когда меня на полной скорости сбил метеор живучей нацистки. И, на самом деле, он меня и спас, так как разъяренная мутантка явно хотела разможжить мне голову протянутой рукой, в которую попал разломившийся пополам железный тубус. Блять, вдруг осознал я, что мы очень быстро летим над лесом, а мои руки цепляются за ничто иное, как оставшиеся волосы Грозы, мешая той нормально видеть, из-за чего мы очень быстро несемся в никуда. Руки сжало еще потому, что суперша безостановочно била меня электричеством, хоть и слабым. Я же не мог сделать ничего, кроме как отчаянно хвататься за жизнь, пытаясь удержаться на вертлявой суке. Оружия уже не осталось, разве что бесполезный скальпель, кастет и последний чудом сохранившийся шприц. И чверди дичь тетен, счвин, визжа что-то на немецком, пыталась вцепиться в меня единственной рукой штарфронт, но мне все же удалось переместиться на ее спину, и словно клещ, цепляясь за одежду и волосы, я пытался улучшить момент и достать шприц с эпинефрином. Плотный поток воздуха слезил глаза, желудок прилип куда-то к ребрам. Гроза, поняв, что не сможет меня достать одной рукой, решила просто сбросить куда-то вниз и выделывала в воздухе мертвые петли, а, может быть, просто не видела, куда летит. В любом случае, я намертво вцепился в нее и всеми силами старался все-таки кое-как достать свое последнее оружие. Чудо, что спустя некоторое время мне это удалось. Осталось только воткнуть его в рану на руке и... Here comes the dude, с члампи. Едва я нажал на поршень шприца, все-таки поймав нужный момент, как нацистка, извернувшись в воздухе, все-таки достала меня здоровой рукой, схватив за горло. На вколотую дрянь ей было наплевать так же, как на укус комара. Я уже оказался у нее в руках, вернее, руке. И она с неотвратимостью многотонного пресса медленно, с наслаждением, сжимала ее, смакуя каждый момент. Ха-ха-ха, только и смог я просипеть сквозь капканом сжимающуюся хватку, лишившую меня воздуха, болтая в воздухе ногами. Мы зависли в воздухе на одном месте. Фиолетовые молнии, Проходя сквозь ее ладонь, нещадно били по телу разрядами, а сила сжатия была настолько мощной, что я мгновенно начал дергаться в конвульсиях, ощущая, как с отдающимся в голове хрустом медленно сминаются в ее ладони шейные позвонки. Руки, немея, отчаянно шарили в подсумке, пытаясь достать хотя бы что-нибудь, что могло мне помочь. «Ну что ты скажешь перед смертью дефекте проби?» — выплюнула та, с садистским удовольствием смотря мне в глаза черными склерами. «Мне, правда, фиолетовые разводы уже едва позволяли видеть обгорелое лицо нацистки, как, впрочем, и все остальное. Страха больше не было. Я понимал, что в этот раз мне уже скорее всего не выкарабкаться, и сквозь агонию в голове проходила только одна мысль – напоследок стереть с ее рожи эту мерзкую ухмылку. Вот только темнота кислородного голодания уже не давала сделать что-то осмысленное. Кая, попытался я выдавить что-то из горла, выигрывая лишнюю секунду. «Что-то не слышу, руссищерапщаум. Ты мне на ушко скажи», с ухмылкой притянув мое тело поближе и чуть больше разжав руки, давая сделать небольшой глоток кислорода. «Ха-ха-ха-ха, ильгаха и дырха», удалось прохрипеть мне, наконец нащупав скальпель. «Что? А-а-а!» Сперва удивилась она, распахнув глаза в удивлении, затем истерически заорала, когда все еще острый скальпель с влажным чавком проткнул ее черную глазницу. Женщина дернулась к поврежденному органу, рефлекторно разжимая руку и отпуская меня в свободное падение. Только и улыбнулся я, показывая интернациональный жест нацистке, когда фигура, сверкающей разрядами суперши, начала безостановочно летать по кругу где-то сверху, а я, увлекаемый силой тяжести, быстро набирал скорость, опускаясь вниз. Ну хоть ушел красиво, блять. Первая ветка, неестественно выгнув руку, теркой прошлась по позвоночнику. Вторая ветка, в которую я врезался головой, оборвала дальнейшие мысли. Может быть и к лучшему. Билли, помоги ему. Мам, милый, закрой глаза. Держись, пиздюк, сейчас будет немного щипать. Сквозь вату доносились до меня знакомые голоса. Я что, еще не умер? А-а, сука. Внезапно навалившаяся боль, отдавающаяся в каждой клеточке тела, выкинула меня из спасительного забытья. Лучше бы я сдох. Живой, сквозь фиолетовые круги увидел я фигуру гребаного мясника, который уже должен был бежать отсюда и уводить Бигку от долбанутого супермена. Ка-ха-ха, какого хера? Стиснув зубы, я чувствовал, как тот привязывает что-то к ноге, какую-то палку, что ли. Судя по сплошному комку нервов, в которое превратилось колено, она явно сломана, да и двигать я ими не мог, только боль чувствовал прекрасно. «Ты должен семью уводить». Слышь, особо сильно дернул тот ногу, затягивая на ней какую-то тряпку и порождая еще один болевой импульс. «Ебалов не чуток, ты конечно мудак еще тот, но свой, да и Бигка». Умолк тот, а я увидел женщину, которая закрывала лицо и уши ребенку, чтобы тот не насмотрелся на мою окровавленную тушку. Ребенок, который точно не должен достаться Хаумлендеру. Иначе, зачем это все? Я что, подыхал тут напрасно? Бучер, уводи их нахер отсюда. Вцепился я левой рукой в куртку бучера. Правая не слушалась. На этот раз точно перелом. За меня не беспокойся. Если не сдох, как-нибудь оклемаюсь. Уходите, живее, пока. Как трогательно. Мои слова прервал мерзкий, да более знакомый голос никак не подыхающей нацистки. С трудом повернув голову, я увидел, как та, пошатываясь, выходит из-за деревьев. Грязная одежда, отсутствующая рука с прижженным обрубком, из которого торчала желтая кость, кровавое месиво вместо глаза. Штормфронт была похожа на зомби больше, чем на известную супергероиню. Последний уцелевший глаз смотрел на меня с такой злобой, что становилось жутко. «Бигка, бери Рейна и беги». Мясник выхватил из кармана пистолет, посылая пулю за пулей в закрывшую голову рукой грозу. «Живее!» — прокричал тот, перекрикивая собственные выстрелы. «Как вы меня все!» — прошипела гроза, одним импульсом отшвыривая мясника куда-то вглубь леса. «Рейн, солнышко, ты пойдешь со мной, я только закончу одно небольшое дельце и все, только попробуй к нему подойти!» — отчаянно крикнула Бигка, закрывая собой сына, который со смесью ужаса и отвращения смотрел на приближающуюся супергероиню. «Да беги ты, а-а!» Не успел договорить я фразу, как поток молнии врезался в оголенные нервы тысячи разрядов. Казалось бы, от того спектра ощущений, что я испытал сегодня, она должна была чуть притупиться, нет. На этот раз передышек гроза не делала, явно проделав работу над ошибками и изжаривая меня на расстоянии своими способностями. Самое страшное было то, что я даже не мог отрубиться, раз за разом возвращаясь в агонию истерзанного тела. Снова противно запахло паленой плотью. Этот запах принес воспоминания о ровно такой же смерти моего соседа, с которым за столько времени мы даже успели стать приятелями. «Хватит, ему же больно!» — услышал я детский крик. «Ты совсем не как они, ты должен быть с нами», — продолжала нести какую-то пафосную чушь женщина, похоже, вообще потеряв связь с реальностью. «Только через мой труп», — яростно ответила мать, защищающая своего сына. «И как ты мне помешаешь, а?» — издевательски проговорила гроза. Даже потерянный глаз и рука не заставили чокнутую нацистку сомневаться в своем превосходстве. А поток молний вдруг усилился. Похоже, она все-таки решила закончить со мной. Вот и кончилась сказка о нелепом попаданце из одной жопы в другую. Вот только, я не могу умереть вот так. В голове яростным набатом билась только одна мысль, заставляя через сведенные судорогой мышцы упрямо вдыхать пропитанный гарью воздух. Не вот так, глаза жгло огнем, но боль, терзающая тело, начала потихоньку отступать, а в груди нарастало чувство, что меня переполняет, словно бы я был шариком, в который с усилием вкачивали лишний воздух. «Чертов Амейзер, да какого хрена ты еще не сдох?» Вновь обратила на меня внимание Штормфронт, еще больше усилив поток молний, но боль все больше отступала, сконцентрировавшись в заполненной фиолетовыми разводами глазах. «Получай, бледина!» Услышал я мат Бучера, и поток молний вдруг прекратился, а затем послышался звон металла о что-то твердое и вскрик быки. Я попытался увидеть хоть что-то, но в глазах по-прежнему оставались только пульсирующие фиолетовые круги, и я мог только догадываться, что именно происходит. «Билли, нет!» Голос женщины совпал с треском дерева и тяжелым стуком свалившегося тела. «Похоже, начну именно с тебя». Мерзкий голос мутантши, неспособность управлять телом, собственное бессилие, слепота, боль, заставила меня снова очутиться в той самой камере, где я ничего не смог сделать, чтобы помочь. Как и сейчас, злость, переполняющая меня тогда и рядом, не стояла с той, что я испытывал сейчас. За боль, за то, что сотворила эта сука, за свою в одночасье сгоревшую жизнь, за неунывающего парня, за беспомощность и унижение, за собственную трусость, которая, как оказалось, сидит там, где я и не подозревал. ММИ, КХА, не, за КХА ончили, а АРГХА. Распирающие меня эмоции совпали вместе с ощущением переполненной емкости, когда перед глазами вдруг появилась нечеткая фиолетовая картинка, запечатлевшая ненавистную всеми фибрами души нацистку, которая стояла с занесенной ногой над телом Бучера. А затем, быка с ужасом смотрела, как лежащий в луже собственной крови обгорелый труп поднимает трясущуюся голову и, хрипя что-то на русском, открывает светящиеся фиолетовым цветом глаза, затем ревущий фиолетовый луч сносит изумленную женщину с места, впечатывая ее в ствол столетнего дерева, сминая прочную древесину, как легкий картон. Но та умирать от такого, похоже, совсем не собиралась. «Я убью этого старика», — сквозь зубы выплюнула мутантка сгусток крови, опускаясь на одно колено. «И тебя, сучонок, тоже». Поток плазмы из глаз проклятого недобитка не смог сильно повредить Штормфронт. Все-таки именно она наравне с солдатиком получила первую, неразбавленную сыворотку Фредерика, а затем и еще одну формулу, доработанную доктором Амейзером, дарующая ей не только невероятную прочность, скорость, силу и регенерацию, но и полный контроль над электричеством. Защититься от собственного оружия, да никакое электричество и близко не могло навредить повелительнице грозы. Но вкупе с сильными повреждениями от предательницы Мэйв, а также непонятного заряда, что немного ослабил ее силы в самом начале, этот удар, попавший по ребрам, заставил сердце больно ёкнуть, сдавленное костяной клеткой. Да я, попытавшись встать, Штормфронт вдруг покачнулась, а сердце пропустило второй удар, колотясь в грудной клетке как бешеное, снова и снова сбиваясь с ритма. Ноги перестали держать ее. Опустившись на колени, столетняя женщина с недоумением поглядела вокруг оставшимся целым глазом. Шумел лес. Под деревом пытался перевернуться бородатый мужик, который попытался напасть на нее с жалкой железкой в руке. Идиот. Напротив нее закрывала мальчика эта стервозная женщина, которую давно следовало убрать, чтобы ничто не мешало воспитывать будущего правителя правильно, как это было нужно. Переведя взгляд, она наткнулась на горящие незамутненной ненавистью глаза этого недочеловека дефицитепроби, жалкая блоха, которую никак не получалось раздавить. Но ничего, она уже слышала знакомый звук приближающегося спасителя. Взглянув на небо, она увидела несущуюся к ней и именно к ней фигуру, воплощающую все ее мечты. Мини-либе, сердце женщины ударилось в последний раз и замерло. В красно-сине-белом костюме явно было теперь больше красного, чем это было изначально. Опустившаяся возле лежащей на опавшей листве женщины фигура Хаумлендера всем своим видом внушала опасения. Особенно сейчас, когда маску идеального сверхчеловека изрядно запачкала кровавыми разводами. Он не говорил ничего, но это было еще страшнее. Молча мужчина склонился над Штормфронт, проведя рукой по грязной коже. Что он делал дальше, мне было просто не видно. Я едва справлялся с тем, чтобы не вырубиться в эту же секунду. Наполняющее меня силой чувство исчезло, оставив немного притупившуюся боль и жжение в глазах. Я тщетно пытался вновь вызвать это чувство, в душе уже понимая, что даже новая способность не поможет мне хоть как-то противостоять злой версии Супермена. А тот все молчал, смотря на труп грибанной грозы, которая все-таки отдала коньки, буквально минутой раньше. «Вы», — наконец заговорил блондин, выпрямившись и уставившись разгорающимся красным огнем взглядом на всех, кто остался на поляне. Бучер все-таки оклемался после удара и успел отбежать поближе к быкке, закрывая сейчас и ее, и Рейна за широкой спиной. «Стой!» — издалека послышался окрик, а спустя пару секунд на поле боя возникло еще одно знакомое лицо, которое я был чертовски рад видеть. Мэйв все-таки успела вовремя, как и настоящие супергерои, в последний момент. «Ты не тронешь их», — произнесла та, немного запнувшись, взглянув в алые глаза обернувшегося к ней супера. На окровавленном лице блондина эти глаза и вправду смотрелись жутко. И, что особенно страшно, она знала, на что тот на самом деле способен. «Мэйв», — с недоумением, смешанным с холодным бешенством в голосе, произнес Хаумлендер. «Ты что здесь делаешь? Ты дашь им спокойно уйти?» — продолжила Мэйв, выдержав взгляд мужчины. «А если нет?» — недобро произнес Твердыня, до хруста сжигая кулак. «Они уйдут», — вытянула вперед руку героиня, зажимая в ней смартфон, на экране которого легко узнавался сам супер, яростно отталкивающий тянущих к нему руки людей. Видео из самолета, снятое кем-то из пассажиров, произвело на супер эффект, схожий с ведром ледяной воды. А Мэйв тем временем продолжала говорить. «Ты оставишь охоту на Старлайт, и оставишь меня и Елену в покое, иначе я обнародую видео», — поставила Мэйв ультиматум. «В таком случае», — медленно начал Хаумлендер, оправившись от первого удара, — «я уничтожу вообще всех и все». «Отлично», — рассмеялась Мэйв, перебив распаляющегося блондина. «И тогда все, наконец, увидят, какое ты все-таки охуевшее чудовище, и больше никто тебя не полюбит», — торжествующе закончила та, явно наконец выговорившись. На несколько секунд опустилась тишина, прерываемая только шелестом листвы. «Рейн», — медленно обернулся тот, смотря на выглядывающего из-за спины матери мальчишку, но тот лишь поближе прижался к быкке, скрывая свой взгляд. Ему явно не могло понравиться то, кем обернулся его веселый отец. На секунду мне показалось, что блондин хочет сказать что-то еще, но он лишь повернулся к Мэйв и через силу проговорил: «Хорошо», — а затем его глаза снова зажглись красным огнем, глядящим мне прямо в душу. Но вот он в сделку не входил. Миллисекунда боли от теряющих своего хозяина конечностей, а затем наступила тьма. Глава 15. Эволюция – это тайный сговор мутаций с адаптацией. С. Михаил Эпштейн. Сознание возвращалось какими-то рывками. Пелена тьмы то отступала, позволяя увидеть яркий белый свет с примесью фиолетового, затем всепоглощающие вспышки боли снова погружали меня в ласковую тьму. Но затем... Б. Кха. Привычное ругательство застряло в горле где-то на стадии зарождения. Язык просто прилип к небу, ворочаясь как кусок вареного картофеля. Во рту царила сахара, и в глаза также словно насыпали немного песка. Среди моих пробуждений, кажется, это было самое хреновое, подвинув с пальмы первенство первое пробуждение в камере. Все тело болело, грудь просто жгло огнем, а руки превратились в два куска раскаленного металла, к которым подключили напряжение. На сердце вообще, казалось бы, налили кислоты, щедро посыпая солью остатки. Все это обрушилось на меня, едва не утянув обратно во тьму. Рядом послышался противный писк приборов. Дверь распахнулась, и, судя по звуку, кто-то вбежал в помещение. Голова была неподъемной, так что я не видел, кто это, только услышал обрывок разговора на все том же английском. Как он пришел в себя? «Срочно замените этамидат на пропофол, только он остался», — услышал я мужской голос, а затем тьма опять встретила меня своими ласковыми объятиями. Блять, на этот раз пробуждение не было внезапным. Я просто в какой-то момент осознал, что уже не сплю, а просто тупо рассматриваю серый бетонный потолок, безо всяких мыслей, просто уставился в одну точку и даже не моргаю. Поняв это, глаза тут же заслезились, и я моргнул, переводя взгляд с потолка на стену, где висела большая плазма с какой-то рекламой нового фильма от Vault. Возможно, свет лампы и не самый худший вариант. Че, пиздюк, очнулся уже, раздался откуда-то сбоку хриплый грубый голос. Пошел ты, говорить было трудно, однако не как в прошлый раз, хотя пить все равно хотелось. Повернув голову, я увидел Бучера, который со странным выражением лица смотрел на меня, сидя на стуле у еще одной стены. Естественно, белый халат тот не надел, оставаясь в больничной палате во все том же черном плаще. На глаза попался стакан с водой, стоящий на тумбочке. Там же были какие-то фрукты и шоколад.